Не меньше врача Гориинову был необходим внимательный собеседник, с которым никогда больше не встретишься, которому можно безбоязненно открыть душу. «Да или нет?» Денисов шепнул. «Да». Он тоже мог открыться только чужому человеку. «Спите. Тогда вы поймете. Она сама нежность. Я говорю вам, потому что вы не задаете дурацких вопросов». Шепот стал едва слышен, словно кто-то сгребал с тропинки сухие, шелестящие под ветром листья. Путевку в санаторий ей принесли в пятницу, всего за 2 дня до отъезда, понимаете? 2 дня, — отозвалось в Денисове. Вот откуда это злополучное число 2. Со дня, когда принесли путевку. Я не знал, что произойдет после ее отъезда. Жизнь, казалось, должна была остановиться. Гориинов закашлялся, попросил пить. Сейчас. Денисов хотел подняться. Резкая боль в торсе пригнула к постели. Не поднимая спины, он осторожно сполз на пол, дотянулся до поильника, стоя на коленях, выпрямился, держась за кровать, поднес воду к губам Гориинова. «Спасибо», — прошептал Гориинов. Вода попала ему в лицо, стекла на подушку. «Я не знал, что делать. Я злился на то, что она есть». Мы решили проститься в тот же день. У нас на даче. Я был в отчаянии. Я проколол ее лицо на фотографии. Она утешала, как маленького. 2 месяца. Что они в сравнении с вечностью? Написала на листе бумаги в столовой. Мы еще будем здесь не один световой год. Чудачка. Денисов стоял на коленях, держа в руках полупустой поильник, прижав больной бок к кровати. А в это время один человек, мой близкий родственник, забрался в дачу и совершил, не знаю, как назвать, подлость. Роза все видела, и еще один парень, Серега. В тот вечер он подарил мне титановый браслет. Гориинов долго молчал. «Подлец!» всегда бросает тень на всех порядочных людей. Юрист должен поговорить с ним серьезно. Мне самому нельзя. Кража икон все-таки сыграла роль в этой истории, подумал Денисов. Гриинов должен был доказать, что он не чета подлецу, что родство по крови ничего не объясняет. Потом пришел последний день. Мы поехали кататься на лыжах. В поезде все было против нас. Какие-то парни, которые к ней липли, поссорился с товарищами. Мы курили у открытой двери в тамбуре. Гриинов заговорил медленнее, словно вспоминал с трудом. Бежали деревья, дома. Скорость была страшная. Если бы день этот, последний, кончился как обычно, она забыла бы меня за месяц. И была бы права. В промежутке, между паузами, Денисов слушал стерильную больничную тишину, спрессованную словно вата. «Я ждал, когда уйдет из тамбура наш товарищ, Володя. Наконец он ушел. Я люблю тебя, — сказал я. Сейчас ты узнаешь, как я тебя сильно люблю». Она пыталась задержать меня, схватила за куртку. Я ее оттолкнул. Человек обязан совершить подвиг ради любви. Понимаете? Он все оттягивал последнюю фразу. Гориинову казалось, тайна принадлежит только ему и Анкудиновой. Ни следователю, ни компании, никому больше. Я подождал, пока промелькнет очередная контактная мачта. Гриинов тяжело сглотнул. Прыгнул. Денисов, превозмогая стон, держась за кровать, поднялся. Анкудинова бросилась следом, чтобы быть рядом, понял Денисов. Гориинов подтвердил его версию. Какой верный, бесстрашный друг.